Глава 9. Брокман нашелся. Дальнейшее пребывание в Африке становилось бессмысленным. Михаил собрал достаточно сведений, чтобы представить центру объективный доклад о положении в португальской колонии, в которой он находился. Брокман улетел в Европу, следовательно, и личных интересов Михаил в Африке больше не имел. Срок контракта кончался только через 8 месяцев, но он считал, что выданный ему аванс отработал, а вторую половину договорного жалования, которую переводят на счет в банке, ему не получать. Бежать, оказалось делом сложным. Рассказ об этом занял бы слишком много места, но так или иначе, а однажды осенним днем Михаил добрался до Танжера. Оттуда попасть в Европу уже нетрудно. Первым долгом он отправился в Париж, чтобы повидаться с Доном. Михаил не собирался останавливаться здесь даже на сутки. Надо зайти к Дону попросить о продолжении поисков Брокмана и в центр. Но ему пришлось изменить планы. Прямо с вокзала он приехал на такси в бар Дона. И едва они друг друга увидели, Михаил сразу понял, что у его друга есть важные новости. Дон высоко приподнял свои рыжие брови, поздоровался с ним очень церемонно и жестом пригласил пройти в дверь за стойкой. А за дверью был коридорчик, ведущий в контору Дона. Ждал Михаил недолго. Дон явился и заговорил в несвойственной ему манере. С порога начал задавать вопрос. «Откуда?» «Да вот оттуда. Видел его?» «Видел. Газеты читал?» «Английских и французских нет. А какие-нибудь особенные акции у вас были?» «Какая-то операция в джунглях. Брокман в ней участвовал?» «Да, ранен. В руку?» «Да». «А откуда тебе это известно?» — в свою очередь задал вопрос Михаил. «Надо газеты читать». «Его из джунглей на вертолете вывозили?» «В том числе и его». «Ну вот, значит, все сходится. Но надо еще проверить». «Ради бога, что сходится? Что проверить?» Руководители повстанцев дали интервью журналистам. Газеты писали, что на этих руководителей готовилось покушение. Какое же покушение, если там идет настоящая война? Ну, называть можно по-разному. Пусть будет диверсия. Но при чем здесь Брокман? Кажется, точно такой же вопрос Михаил задавал Дону еще при первых разговорах о Брокмане. Газеты писали, что группа диверсантов состояла из профессиональных наемных убийц. Публиковали даже 2 портрета, но не Брокмана. Он был в этой группе. А что надо проверить? Писали, будто все эти парни работают на ту же контору, что и мы с тобой. Вот как? Это лишь предположение. А как же можно проверить? Дон прижал левую ладонь к сердцу. Разреши, пожалуйста, не все тебе рассказывать. В нашем деле... «Чем меньше знаешь, тем лучше», — сказал Михаил. «Не всегда, но в данном случае ты прав. И долго надо проверять. Дай мне хотя бы неделю». «А мне не к спеху. Ты, между прочим, в конторе и сам после можешь проверить», — как бы оправдываясь, сказал Дон. «Меня на кухню не пускают». Михаил погасил сигарету и встал. «Выпить не хочешь?» «Нет, пойду в отель потише, возьму номер потеплее и залягу спать. Я тебе позвоню». Через 4 дня Дон сообщил, что Брокман, под другой фамилией, разумеется, входил в группу, которая действовала по заданию центра. Более того, Дон узнал, что Брокман из Парижа улетел в город, поблизости от которого находилась главная квартира центра. Михаил отправился туда же. Спустя сутки он предстал перед монахом, перед своим начальником, с устным докладом. Но монах выслушал только вступление, а потом прервал его. «Вы напишите все на бумаге. В подробности не вдавайтесь. Набросайте общую картину того, что видели». Михаил составил письменный доклад. Монах прочел и сказал: «Хорошо, возвращайтесь к своим прежним обязанностям, а там посмотрим». Как Михаил и предполагал, его опять загрузили самой скучной для разведчика работой, которая носила даже не аналитический, а скорее статистический характер. Приходилось по 8 часов в день корпеть над малоинтересными, раздутыми и билетаризованными донесениями обширной агентуры центра, выуживая из вороха словесной соломы редкие зерна полезной информации. Утешало лишь соображение, что эти зерна истины сослужат службу не только здешним его начальникам. Положение в центре оставалось неспокойным, и монах, видя в Себастьяне приставленного к нему контролера, становился раздражительным. Их плохо скрываемое взаимное недоброжелательство превратилось в почти открытую вражду. Они терпели друг друга лишь в силу служебной необходимости. Совсем недавно произошло несчастье с агентом, на которого центр возложил миссию особой важности в одной из стран социалистического содружества. Это произошло по вине Себастьяна, который снабдил агента явками, засвеченными еще за год перед тем. Монах предвидел это и предостерегал, но Себастьян настоял на засылке, и в результате центр имел огромные неприятности. После того случая Себастьян решил во что бы то ни стало себя реабилитировать, а так как по натуре он был злобным субъектом, он избрал для этого способ, который наиболее полно отвечал его натуре. Себастьян начал рассчитанную на длительный срок кампанию проверки сотрудников центра, всех поголовно, невзирая на лица. Однажды в порыве служебного рвения он сказал монаху, что кое-кто из сотрудников ведет двойную игру, и что он, монах, явно недооценивает опасности такого положения. Монах тогда язвительно ему заметил: «Может, вы и меня подозреваете тоже?» Себастьян затаил обиду и спустя некоторое время написал рапорт высшему начальству, где резко осуждал шефа за потерю бдительности. Но начальство усмотрело в рапорте совсем иное. Их обоих, его и монаха, вызвали на ковер и задали Себастьяну вопрос в лоб. Уж не хочет ли он занять место шефа? Окончилось тем, что им предложили поддерживать между собой рабочие отношения. Однако идею Себастьяна о дополнительной проверке лояльности сотрудников одобрили. Об этом монах однажды за коньяком рассказывал Михаилу. Себастьян разработал целый комплекс соответствующих мероприятий и приступил к его осуществлению. Относительно Михаила Тульева у него имелся особый метод. Например, однажды он вызвал Михаила к себе в кабинет и положил перед ним фотографию. Перед подъездом здания КГБ на площади Дзержинского стоит бекас Павел Синицын. «Узнаете своего друга?» — спросил Себастьян бодрым тоном. Михаил взял карточку, посмотрел и спокойно сказал: «Это бекас». «А дом вам тоже знаком?» «Наверное, Комитет безопасности в Москве». «А как же насчет бекаса?» Если бы Михаил и не знал о блестящих монтажных способностях главного фотомастера центра Теодора Шмидта, то он все равно не поддался бы на провокацию. Фотомонтаж был хороший, но Себастьян не учел одной детали. Павел Бекас на карточке одет в ту куртку и те брюки, которые носил во время своего пребывания здесь, в центре. И потом, это же крайне грубая работа. С какой стати советский контрразведчик Павел Синицын, он же Бекас, будет фотографироваться или позволит кому-нибудь сфотографировать себя на фоне здания КГБ? — Хотите откровенно? — спросил Михаил, наклоняясь к Себастьяну. Тот отстранился. — Это серьезнее, чем вы думаете. Я и раньше говорил, и теперь говорю. Бекас нам подставлен. Правильно рассуждал Себастьян. Но беда его заключалась в том, что он и сам и верил, и не верил этому. У него не было определенности. Михаил решил промолчать, и Себастьян вынужден был повторить свой вопрос. «Так что вы скажете по поводу этого снимка?» «Теодор Шмидт — прекрасный мастер. Больше тут ничего не скажешь». Себастьяна передернуло. Он быстро взял карточку, положил ее в карман. «Не считайте других глупее себя», — важно сказал он. «Но вы посмотрите на снимок как следует. Обратите внимание, как одет Бекас». Себастьян смотреть не стал. На этом беседа закончилась. Другой способ проверки Михаила Тульева должен был осуществиться на территории Советского Союза, но об этом он узнал гораздо позже. Медленно тянулось для него время. С привычной осторожностью он упорно искал след Брокмана. Почти во всех отделах у Михаила были хорошие знакомые, но наводить о ком бы то ни было справки окольными вопросами, а тем более открытым текстом, в разведцентре и раньше не разрешалось, а при теперешней атмосфере и подавно. Потом произошло событие, приятное для большинства сотрудников центра. Себастьяна вызывали за океан. И, как поговаривали, надолго. Высказывалось предположение, что он поехал в ЦРУ повышать квалификацию. Так или не так, но почти все были рады, особенно монах, и его легко понять. Для Михаила отъезд Себастьяна обернулся наилучшим образом. На следующий день его позвал монах, не в служебный кабинет, а домой. Против ожиданий монах не предложил коньяку и сам был трезв, как стеклышко. Показав Михаилу на кресло, он сел напротив, закурил и спросил: «Между прочим, помните того парня, с которым вас разменяли?» «Конечно», — сказал Михаил. «Его зовут Владимир Уткин. Он до сих пор там. Надежная легенда оказалась». К чему это было сказано, Михаил не успел сообразить, потому что монах задал новый вопрос. «Этот ваш Бекас может убрать человека?» Чтобы выгадать время и замаскировать свое удивление, Михаил немного помолчал. «Я уж про него забыл», — произнес он раздумчиво. «Давно было. Но все-таки», — настаивал монах. «Если вы помните его историю...» «Помню», — живо перебил монах. «Он убил часового, когда бежал из колонии. Но вообще-то Бекас принципиально против мокрых дел. Он профессиональный вор. Тогда это было по необходимости. Думаете, не согласится? Скорее всего, нет. Можно пригрозить. Выдать его милиции за то убийство?» — удивленно спросил Михаил. «Да. Этот шантаж я уже однажды использовал. Можно повторить». Нельзя было рассчитывать, что монах возьмет и вот так сразу выложит все подробности задуманного или задумываемого им. Однако Михаил попробовал. «Смотря по обстоятельствам, Бекас — личность непростая, действует с разбором. Речь идет о рядовом убийстве. Нужен стимул. Деньги он получит. С них и надо начинать». «Хорошо, мы еще к этому вернемся», — подвел черту монах. «Я вас звал не за этим». Он встал, прошелся по толстому, пушистому синему ковру из угла в угол и сказал: «Завтра я вас познакомлю с одним нашим сотрудником. Он родился в России, но пятилетним мальчиком попал в Германию и потом остался на Западе. Он выдержал небольшую паузу и затем снова заговорил. «Вы проверите, насколько хорошо он владеет русским языком. Если есть недостатки, вы определите, как их исправить, чтобы он говорил на современном русском. Это раз. Два. Вы будете на протяжении 2 месяцев учить его советскому образу жизни и советскому образу мысли». Тут Михаил слегка усмехнулся, и монах тотчас это заметил. «Не улыбайтесь. А, впрочем, вы правы. И мы сделаем вот что. Учение будет гораздо эффективнее, если вы с ним станете жить вместе. Да-да, именно так. Вы не против, надеюсь?» «Еще бы ему быть против». «С большой охотой», — монах сказал. «Вы начинаете немножко прокисать на своей работе. Ничего, теперь будет веселее». На той же неделе монах снова вызвал Михаила и опять к себе домой. Это всегда много значило. В домашней обстановке монах вершил самые важные дела центра. При этом неукоснительно соблюдалось одно правило. Приглашенный обязан проникать на виллу монаха тайно, чтобы никто не видел его входящим в дверь. Похоже на игру, но определенный смысл в этом все же был. По меньшей мере, монах таким образом ограждал себя и своих исполнителей от всевидящего ока Себастьяна. Декабрьский вечер был темный и холодный. Шел дождь пополам со снегом. На вилле монаха, стоявшей в окружении голых деревьев, поодаль от других вилл, не светилось ни одно окно. Михаил кружным путем вышел к вилле со стороны сада, перелез через 2-метровую железную ограду, по раскисшей дорожке прошагал к двери, которая вела на кухню, нащупал за косяком кнопку звонка. Открыл ему сам монах. Слуга, вероятно, был отпущен на этот вечер. Войдя следом за хозяином в гостиную, Михаил не сразу заметил сидевшего в кресле человека, а когда тот поднялся и шагнул в круг света, падавшего на ковер из-под огромного, как зонт, абажура, Михаил невольно приостановился. Перед ним стоял Карл Брокман. По традиции, сотрудники разведцентра, если они познакомились ранее на какой-то нейтральной почве, не имели права показывать этого никому, особенно же начальству. Михаилу эта традиция была известна. Брокману, судя по всему, тоже. Стало быть, или он уже давно работает здесь, или его кто-то научил, предупредил. Михаил видел, что Брокман тоже его узнал, и что он удивлен не менее. Монах ничего не заметил. Он представил их друг другу. Михаил Мишле. И, показав рукой на Брокмана, Прохоров Владимир. Прошу любить и жаловать. Монах произнес это по-русски, пользуясь случаем проверить свои знания в чужом языке. Мишле — одна из фамилий, под которыми Михаил работал в Европе. Брокман протянул Михаилу руку. Михаил пожал ее. «Садитесь», — пригласил монах. «Можете курить». Он подвинул кресло к круглому столику, сел. Они тоже сели. «Итак», — сказал монах по-немецки, обращаясь к Михаилу, — «выслушайте мою длинную речь, а потом будете задавать вопрос. Ваш подопечный, Владимир Прохоров, владеет русским, но не имеет никакого представления о бытовой стороне жизни в Советском Союзе. Впрочем, об этом я уже говорил. Как общаются между собой люди на работе, на улице, в кино? Как нужно относиться к сослуживцам, к начальству? Как знакомиться с женщинами? Все это и многое другое для него пока за 7 печатями. Вы должны научить его. И заметьте себе, тут нет мелочей, которыми можно пренебречь. Я рассказывал вам, на чем однажды засветился один разведчик. Михаил слышал от монаха эту историю, но, чтобы подыграть ему, сказал: «Не знаю, что вы имеете в виду. Интересно послушать». Его, этого опытного разведчика, выдали шнурки на ботинках. Да-да. Он приехал в страну, где должен был осесть надолго. Шнурки были завязаны у него бантиком и болтались на виду. Там мужчины имеют обычай прятать концы шнурков внутрь. А он с первого шага выдавал себя за коренного жителя. Ну и, конечно, нашелся дотошный человек, который на эти шнурки обратил пристальное внимание, и провал. Понимаете, что значит мелочи? Монах обернулся к Брокману. — Вы еще молоды, а ваш наставник кое-что повидал. Слушайте его. Старших полезно слушать. А теперь вопросы. — Мы по-прежнему будем жить здесь? — спросил Михаил. — Нет. Тут никто не должен видеть вас вместе. Поезжайте в Швейцарию, выберите курорт, какой хотите, и живите тихо. В Цюрихе и Женеве показываться не рекомендую. Что еще? Когда приступать? Чем скорее, тем лучше. Документы и деньги завтра у меня. Брокман вопросов не задавал, и Михаил подумал про себя, что этот наемный убийца, а ныне кандидат в разведчики, обладает, должно быть, спокойным характером или туп, как пень. Одно из двух. «Надо сразу условиться о месте встречи», — сказал Михаил. «Вы знаете, Берн?» — спросил монах. «Плохо. Сонный городишко. То, что вам надо. Там на Цейхгаусгассе есть отель «Метрополь». В нем вы и встретитесь. А жить я советовал бы... в Штатте. Прелестный курорт. Михаил уехал через день. В Берне он поселился в отеле, указанном монахом. Вечером позвонил в один из отелей Штатта. Выбор был сделан по рекомендации хозяина бернского отеля и легко договорился о двух номерах. До весеннего лыжного сезона было еще далеко. Утром в номер постучали. Это был Брокман. Они поздоровались, как давние знакомые. В чинной швейцарской столице задерживаться им не хотелось, поэтому решили после завтрака отправиться на вокзал. От Берна до Гштадта по железной дороге километров около 100. Неторопливый поезд доставил их к отрогам бернских Альп. Сразу за крошечным зданием вокзала асфальтированная узкая улица, по которой они пошли вправо на подъем. Через 5 минут Брокман первым вошел в отель, с хозяином которого Михаил говорил по телефону. Номера им дали соседние на втором этаже. Оставив чемоданы, они отправились прогуляться. Выйдя из отеля и глубоко вздохнув, Михаил почему-то вдруг вспомнил далекий отсюда город, где живут два любимых его существа — жена Мария и сын Сашка. И тот ясный январский денек, когда он в воскресенье лежал в постели в теплой комнате, а Мария внесла с улицы заледенелое, залубеневшее белье, громыхавшее жестяно и льдисто, и комната наполнилась чистым свежим запахом мороза. Михаил поднял голову, поглядел на недалекие снежные горы и понял, откуда это внезапное воспоминание. Пахло снегом. Но он тут же представил себе отца, рухнувшего от удара в висок, Брокмана с железкой, отлитой по слепку с мраморной ступеньки, на мгновение склонившегося над распростертым недвижно телом, и видение далеких лет, закрепленные в памяти запахом чистого, внесенного с мороза белья, развеялось.